снявший свой строгий деловой костюм и непременную шляпку, в которой она восседала на редакционных ленчах. Пыталась представить себе ее в постели с жирным супругом, но у меня не выходило. Мне всегда было трудно воображать людей, забирающихся вдвоем в одну постель. Джейси пыталась меня чему-то научить. Все пожилые дамы, с которыми я была знакома, пытались меня чему-то научить. Но как-то вдруг мне стало казаться, что научить меня им нечему. Я надела на машинку футляр и защелкнула его. Дарин ухмыльнулась. «Вот и умница!» Кто-то постучал в дверь. «Кто там?» Я даже не потрудилась встать. «Это я, Бетси. Ты едешь на вечеринку?» «Скорее всего!» Я по-прежнему не торопилась открывать. Бетси завезли к нам в порядке импорта из штата Канзас. У нее был белокурый конский хвост и белозубая улыбка любимой девушки отличного парня. Припоминаю, как-то раз нас вдвоем с ней пригласили в офис к телепродюсеру, мужику с дряблым синюшного оттенка подбородком, одетому в полосатый костюм, которому угодно было выяснить, нет ли у нас идеек, поддающихся использованию в его программе. И Бетси сразу же принялась рассказывать ему о канзасской пшенице, о том, что она бывает двух видов — женская и мужская. Она пришла в такой экстаз, рассказывая об этой проклятой пшенице, что даже у продюсера на глазах появились слезы. «Чертовски жаль, что этого нельзя использовать в программе», — сказал он. А несколько позже издатель журнала «Красота» убедил Бетси срезать конский хвост и поместил ее фотографию на обложку. И мне до сих пор время от времени попадается ее лицо, улыбающееся с пропотелых маек, какие носят грудастые домохозяйки. Бетси вечно подбивала меня затеять что-нибудь с нею и с остальными девицами, как будто пытаясь спасти. А Дарин она никогда никуда не приглашала. Наедине со мной Дарин называла ее «Поллианной телятницей». «Ты едешь с нами в машине?» — спросила Бетси из-за двери. Дарин затрясла головой. «Не беспокойся, Бетси, я поеду с Дарин. Ладно?» И я услышала, как она топает дальше по коридору. «Побудем там, пока не остохренеет», — сказала Дарин, гася сигарету об изножье моей настольной лампы. «А потом смоемся в город. Эти вечеринки, которые тут для нас устраивают, сильно смахивают на танцульки в физкультурном зале. И почему только для нас вечно приглашают этих парней из Йеля? Они такие идиоты!» Бадди Уиллард был из Йеля, и сейчас задним числом, размышляя, в чем же его беда, я понимаю, что он был идиотом. Да нет, он, конечно же, учился только на отлично и сумел даже завести интрижку с какой-то чудовищной официанткой по имени Глэдис. Но у него абсолютно отсутствовала интуиция. А у Дарин интуиция была. Все, что она говорила, было подобно таинственному голосу, вещавшему из моего собственного чрева. Был час, когда люди едут в театр, и мы попали в пробку. наша машина за...